Глава 34. Донской монастырь. Надо купить подарки молодоженам. Я сел в пролетку извозчика и откинулся на сиденье. Где в Москве хорошие магазины? На Ильинке, тут же откликнулся Бобров. Где же еще? Вся Москва туда ездит. Тогда поехали. Извозчик из высшей касты лихачей в приличной одежде и с ухоженной бородой обернулся к нам. «Простите, барин, что вмешиваюсь. Ежели вам подарки нужны, лучше на Кузнецкий мост ехать. Там французы новые лавки открыли, диковинок всяких много, а народу меньше, толкаться не надо». «Вези», — махнул я, — «пусть будет Кузнецкий мост». Пролетка тронулась. И тут же Бобров громко зашептал мне. «Костя, ты чё такой веселый? Ты хоть знаешь, с кем завтра драться будешь?» «Да все равно, если честно. Кто бы он там ни был, я его уделаю». «Ты что? Это же Федор Салтыков, известный дуэлянт из Адира». Бобров сделал страшное лицо. Отец у него умер несколько лет назад. А мать, Дарья Николаевна, говорят, крепостных любит до смерти запарывать. На нее даже императрицы жаловались, мол, истязает людишек почем зря. Да только родственники при дворе большой вес имеют, не дают делу хода. Вот и сынок ее весь в мамочку. На дуэлях старается не убить, а покалечить. Одному даже пришлось ногу отрезать, а двоим глаз выбил. Тем более надо его проучить. Бобров покачал головой. Вот всегда ты так. Только дай предлог. Я пожал плечами. А что делать? Пусть не дают мне поводов. Ходят, пихаются, хамят. Бессмертные нашлись, понимаешь? Слушай, ты как-то подозрительно быстро договорился с его секундантом. Я думал, вы место будете выбирать, время, предлагать примирение. А, Бобров скривил губы. Что там выбирать-то? Все дуэли возле Донского монастыря назначают. Почему? Место удобное. Стены монастыря магия повредить не может. А монахи раненых обихаживают, да убитых там же хоронят. Только время раннее, 8 часов. Я знаю, ты любишь с рассветом вставать, и возражать не стал. Отлично. Значит, мой противник будет после ночной гулянки не в самой лучшей форме. Тут-то я его и возьму за жабры. «Приехали, ваше благородие», — подал голос извозчик. «Лучший магазин на Кузнецком». Я выдал лихачу рубль, спрыгнул на мостовую и поднял взгляд. «Мюзе де Нювот», — гласила вывеска. «Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим, что в этом музее новинок продается». Напыщенный швейцар распахнул дверь, и мы вошли в храм торговли. Нелегкое это дело — выбирать подарки, особенно для не слишком близких людей. Впрочем, мы с Бобровым справились. Насколько я помнил, невеста неплохо играла на клавесине, так что ей мы купили сборник новейших произведений для клавира за авторством Ивана Амброзиевича Баха, музыканта из Лейпцига, а для жениха — дагу из вороненой стали. Утомившись бродить по лавкам, мы пообедали в каком-то трактире, съездили погулять в Кремле и посмотрели на колокольню Ивана Великого. Поужинали в городе и вечером вернулись в особняк Веселкиной. Мне показалось, что нашего отсутствия никто не заметил. В большой гостиной сидели 10 пожилых дворянок с Марьей Алексеевной и Веселкиной во главе. Дамы играли в карты, пили крепкие настойки, смеялись и непрерывно болтали. Мы с Бобровым не стали им мешать и пошли спать. Проснулся я бодрым и весело злым. Ух, как поеду сейчас, как надаю по шее этому Салтыкову. Идеальное настроение для дуэли. А вот Боброва пришлось будить. Я зашел к нему в спальню и обнаружил Петра, спящего в обнимку с подушкой. «Подъем!» «Ну еще минуточку». «Петр, вставай!» «Не хочу в номера с дамами». Бобров попытался натянуть на голову одеяло. «Надоело!» «Петр!» — я гаркнул ему прямо в ухо. «А?» — он сел на кровати, хлопая глазами и тряся головой. «А, кто?» «Тьфу ты, Костя, это ты, что ли? Зачем в такую рань?» «Вставай! У нас дуэль, если ты помнишь». «Сколько сейчас времени?» «Только 6. Можно еще час поспать». «Просыпайся, Соня. По дороге заедем в какой-нибудь трактир, кофе выпьем». Оставив Боброва одеваться, я спустился на первый этаж в гостиную. И там застал Кижа, собранного, застегнутого на все пуговицы, с палашом на поясе. «Доброе утро», — он кивнул мне. «Дуэль?» «Вроде того. Поеду с вами. Пригляжу, чтобы все было по правилам». Судя по боевому настрою, мертвец и сам был не прочь подраться. «Ладно, мне не жалко, пусть проветрится». Бобров, к счастью, задерживаться не стал, и через 10 минут мы уже садились в пролетку извозчика. «Прохладно», — Петр поежился и обхватил себя руками. «Не люблю осень». «Красиво», — возразил ему Киш. «Печальное время для глаз очарования. Такая чудная прощальная красота. Увядание, золото, багрянец». «Да ты поэт, Дмитрий Иванович. Не пробовал стихи писать?» Киш пожал плечами. «Мертвый поэт хорош только для бледных барышень и критиков. Первые воображают о нем, каждая на свой вкус, а вторые ищут в стихах скрытые смыслы, которые сами же и выдумывают. Представьте, что будет, если я приду к ним лично. И тех, и других хватит удар от такого поворота. Так что для всеобщего спокойствия не стоит мне писать стихов». Бобров заржал во весь голос. «Да уж, критики встречи с тобой точно не переживут». Так мы и ехали, подшучивая друг над другом. Сначала в трактир выпить кофею, а затем к Донскому монастырю. К месту дуэли мы подъехали одновременно с моим противником. Рожа у Салтыкова была слегка опухшая, походка не твердая, а под глазами темнели круги. Нет, не доведет его до добра разгульная жизнь. Точно не доведет. Вместе с ним из экипажа выскочило 4 сопровождающих. Не многовато ли народу он притащил на дуэль? «Господа», — усатый офицер-секундант противника подошел к нашей компании. «Доброе утро, господа». «Доброе», — я кивнул. «Ваш друг не одумался и по-прежнему хочет драться?» «Если вы готовы принести ему извинения», — офицер криво ухмыльнулся, «он милостиво простит вас, как и положено настоящему дворянину». «Нет, благодарю. Пусть оставит свое «прости» для кого-нибудь другого». Офицер хмыкнул. Было видно, что он желает смотреть на схватку, а не содействовать примирению. «Нужно отмерить дистанцию», — он обратился к Боброву. 30 шагов». Они ушли выставлять барьеры, а Киш разом стал серьезным и разглядывал троих дворян, о чем-то шептавшихся с Салтыковым. «Не нравится мне эта компания». Мертвец проверил, как выходит палаш из ножен, и сделал злое лицо. «Как бы ни задумали подлость». «Не думаю. Это нарушение законов чести. Их ославят на всю Москву. Мертвец пожал плечами и продолжил буравить взглядом свиту Салтыкова. Свита в ответ тоже зыркала на нас и о чем-то переговаривалась. Кижу надоело играть в гляделки. Он вытащил палаш, встряхнул кистью, изобразил клинком несколько восьмерок, пару молниеносных выпадов, а затем провел атаку на невидимого противника. Сталь со свистом рассекала воздух, мелькая так, что были видны только призрачные полукружья. Так же резко, как начал демонстрацию, Киш бросил палаш в ножны и вернулся ко мне. Похоже, разминка мертвеца произвела на Салтыкова и его подручных впечатление. Они как-то разом потухли и демонстративно отвернулись. Вот и ладушки, пусть знают наших. Секунданты мерили шагами землю, отсчитывая дистанцию. Киш изображал гордую статую, а я разглядывал будущее поле боя. Открытая полянка, деревья по краям, с одной стороны высятся монастырские стены. Вроде ничего особенного, но меня кольнуло в сердце смутное чувство тревоги. Что-то в этом виде было не так. Я еще раз прошелся взглядом. Полянка, стены, деревья, стены. Точно же! Я моргнул и уставился на них с удивлением. Да, прав был Бобров. Их не возьмет магия. Во всю высоту они были покрыты отвращающими знаками. Такими огромными, что их наверняка рисовали Мидлвандом. Где же неведомые строители взяли такого умельца? Господа, прошу подойти. Усатый с Бобровым отмерили нужное расстояние, воткнув в землю вместо барьеров сабли, и теперь звали нас. «Господа, это ваш последний шанс решить дело миром», — предложил Бобров. «Чтобы... не может быть и речи!» Салтыков посмотрел на меня с бешеной ненавистью. «Я должен объяснить этому... деревенщине, как надо вести себя при встрече с дворянином!» «Петр, что это булькает?» Я демонстративно огляделся по сторонам. «Нужник где-то переполнился». «Вижу», — офицер нервно дернул усами, — «примирение невозможно. Что же, правила просты. Дуэль на талантах до падения на землю одного из вас. Имеете право использовать любые заклятия, какие сможете. Сходиться по команде. Вопросы есть? Тогда к барьеру, господа». Салтыков подался вперед и громким шепотом произнес: «Я тебя заморожу, смерть, чтобы ты случайно не упал, а потом буду отрывать тебе руки-ноги по одной и слушать, как ты умоляешь о пощаде». «Скажи», — я заглянул ему в глаза, — «откуда такая жестокость? Тебя мать в детстве порола, ставила в угол на горох?» Он побагровел, резко развернулся и, не отвечая, пошел на позицию. «Понятно. Значит, я угадал верно. Дурное жестокое воспитание и мать-деспот. Впрочем, разбираться в потемках души Салтыкова я не собирался. Мне сейчас надо его прищучить физически». Я стоял у воткнутой в землю сабли и настраивался на бой. Взвинтил Анубиса, расслабился и смотрел прямо на противника. Боковым зрением я заметил, как секунданты отошли подальше. Бобров достал белый платок и поднял вверх. «Сходитесь!» Платок медленно полетел вниз. «Черт!» Сердце глухо бухнуло в груди, Анубис зарычал, и я пошел вперед. Салтыков не сомневался в себе. Шел не торопясь, злобно скалясь и поднимая руку для атаки. Было видно, что он не считает меня серьезным противником. Ну да, кто я такой для него? Помещик из глухой провинции, какой-то безвестный самоуверенный прыщ, загородивший ему дорогу. А он — известный дуэлянт с десятками побед, укладывавший на лопатки даже боевых офицеров. Салтыков ни разу не проигрывал и не сомневался в себе. Наоборот, хотел подойти поближе, чтобы разделать меня под орех одним махом. Глядя на самоуверенную рожу Салтыкова, я подумал, а как насчет знака, хорошего такого знака силы, например? Противник ведь не ожидает такого, правда? Вот и собью его с толку для начала. Мне не требовалось доставать small wand или поднимать руку. Достаточно было послать образ знака Анубису и указать на правую ладонь. В тот же момент под пальцами я почувствовал раскаленный эфир и метнул знак от бедра, не прицеливаясь. «А-а-а! Ёшки-матрёшки! Он ведь и правда не ожидал. Знак за секунду пролетел разделявшие нас 20 шагов и шарахнул Салтыкова по ногам. «У-у-у!» Он рухнул на землю, как подкошенный, лицом прямо в сырую землю. Завывая, перевернулся на спину, попытался сесть, но только заорал еще сильнее. Даже со своего места мне было видно. Ноги моего противника сломаны. Колени вывернуты назад, а голени сгибаются там, где нет суставов. «Что, и это все? И это известный дуэлянт? Один знак, ёшки-матрёшки! Один знак, и все? И это поединок? Тьфу! Мне даже обидно стало, что не получилось нормальной драки». К Салтыкову подбежали секунданты. Несколько минут хлопотали над ним, а затем усатый махнул свите. «Быстро! Зовите монахов с носилками! И врача!» Один из них помчался к воротам монастыря, а двое других двинулись ко мне. Судя по лицам, добра они мне не желали. «Господа!» — дорогу им перегородил Киш. «Дуэль закончена. Не думаю, что вам есть о чем говорить с Константином Платоновичем». «Это было бесчестно!» — возмутился один из них. «Федор не успел даже. Мне была видна только спина мертвеца, и я не знаю, что он изобразил на лице. Но эти двое отшатнулись, будто им показали ядовитую змею». «Дуэль окончена!» Голос Кижа звучал глухо, будто из могилы. «Если вы возражаете, можете вызвать меня. С удовольствием». Его собеседники замотали головами, отступили и кинулись к своему покровителю. А я махнул Боброву. «Петр, поехали. У нас дел по горло, пусть разбираются сами». К стонущему на земле Салтыкову уже бежали монахи. А мы спокойно пошли к извозчику, ждавшему нас в отдалении. «Сударь, нас догнал усатый офицер. Вы тоже считаете, что дуэль была не по правилам?» Он помотал головой. «Все по чести. У меня нет к вам претензий. Что за заклятие вы применили? Это ведь не обычная дуэльная, так? И не военная. Такому не обучают в армии. Что это? Научите меня». Я развел руками. «Родовой костолом передается только внутри семьи. Извините, ничем не могу помочь». Офицер разочарованно вздохнул. А я забрался в пролетку извозчика, уже выкинув из головы и дуэль, и Салтыкова. «Сегодня меня ждет испытание гораздо серьезнее. Встреча с князем. И, боюсь, простым знаком этого хитрого старика не пронять».